Дивный. Теперь мне стало ясно многое. Усталость после диспутов, утомляющее или освежающее действие разных людей, реальное содержание симпатий и антипатий. Есть излучение, дающее силу, и есть поглощающее, вытягивающее ее. Грубые, невежественные люди, живущие лишь для удовлетворения своих инстинктов, а также эгоисты, даже весьма культурные и образованные, имеют совсем иные излучения, чем люди бескорыстные, пусть даже неграмотные, и разница между ними видна тут же. Эти опыты очень утомили меня, даже когда проводились и с положительными людьми. Я должна была освобождать свой ум и волю, чтобы принять в себя волю и сознание другого лица, провести его вибрации через свои нервы. Это очень тяжело, так как наши нервы всегда приспособлены к нашим вибрациям и сила их устойчивости к нашему жизненному тону. Если разница вибраций очень велика, может наступить перевозбуждение нервов и болезнь. Поэтому многие чувствительные люди становятся непонятным образом больными в определенном окружении. Каждому медиуму также угрожает большая опасность – потеря собственного характера. В большинстве случаев это и происходит. Медиум получает вибрации всех видов, но не может их переварить, ассимилировать, и сам становится хаотичным, неустойчивым и слабовольным. В конце концов он оказывается игрушкой в руках зрителей, а иногда превращается в обманщика. Чувствуя себя всегда после этих опытов истощенной и нервной, я прекратила их. Те же, кто считает подобные опыты неутомительными, я уверена, воспринимает не волю других существ, а принимает импульсы из своего подсознания, не подозревая об этом. Думая о преодолении силы тяжести, я поняла явление левитации, известное на Западе и практикуемое сейчас в монастырях Тибета. Есть надежные свидетели того, что Великая Тереза, Иоанн и Франциск Азисский могли подниматься в воздух и летать много часов подряд. Я знаю, что это возможно. Своя воля имеет то же действие, что и чужая, и может преодолеть земное притяжение. Иногда я не могла воспринимать чужую волю и прочесть чужие мысли. Тогда я чувствовала как бы давление на меня, огромной тяжести. Эти опыты привели меня к убеждению, что очень часто заболевание астмой происходит от давления на заболевшего невидимой воли другого лица. С другой стороны, эта невидимая, неоформленная воля может исходить и от самого больного, выступая из его бессознания, о чем он и не подозревает. Вся наша жизнь состоит из таких невидимых битв, где мы иногда терпим поражение, а иногда выходим победителями. Проведенные мной многочисленные опыты подобного рода были для меня прекрасной школой. Я смогла глубже узнать себя и других людей. Но как это было трудно! Я поняла, почему тибетцы и индусы уединяются от человеческих жилищ и проводят 3 дня в посте и молитвах перед тем, как вступить в контакт с духом умершего. Совсем не то у так называемых спиритов, которые проводят опыты в суете городов после рабочего дня. Они думают, что короткая и быстрая молитва защитит их от опасности, не зная, что они на краю пропасти. Я наблюдала множество нервных срывов, самоубийств, тяжелых психических болезней в таких кружках. Несведущие люди вызывали силы, происхождения и природа которых им неизвестны. Не понимая и не умея контролировать их, эти люди оказываются целиком во власти этих сил. Только тот, кто достаточно устойчив против всех влияний, кто имеет глубокие знания по психологии, широкий опыт и огромную сознательную силу воли плюс самоконтроль, может экспериментировать со спиритизмом. 17. Я даю клятву.